Глава 14. О том, что было причиной плохого настроения гражданина генерала Бонапарта. Бонапарт вернулся во дворец Сербелони. Действительно, он был в плохом настроении. Уже в самом начале его карьеры, на заре великой славы, клевета упорно преследовала его, стараясь отнять у него небывалые победы, которые можно было сравнить разве только с победами Александра, Ганнибала или Цезаря. Ходили слухи, что планы сражений составлял для него Карно, и что его так называемый военный гений досконально следовал всем предписаниям, полученным от директории. Что касается управления войсками, в котором он якобы ничего не смыслил, говорили, что все делал за него начальник штаба Бертье. Он видел, что в Париже разгорается борьба с приверженцами королевской власти, сосредоточенными ныне в клубе Клиши, подобно тому, как двумя годами раньше они были сосредоточены в секции Лепелетье. Два его брата, с которыми он состоял в переписке, убеждали его в необходимости сделать выбор между директорией, еще символизировавшей республику. Правда, республика эта сильно отклонилась от своей исходной точки и цели, но, тем не менее, была единственным знаменем, вокруг которого могли сплотиться республиканцы, и роялистами, то есть контрреволюцией. Большинство членов обоих советов питали к нему явную неприязнь. Вожди партии беспрестанно оскорбляли его самолюбие в своих речах и сочинениях. Они не признавали его славы и принижали заслуги замечательной армии, с которой он разбил 5 неприятельских армий. Бонапарт попытался проникнуть в гражданскую сферу. Он стремился стать одним из 5 членов директории и занять место человека, недавно вышедшего из его состава. Он был убежден, что если бы ему удалась эта затея, он вскоре стал бы единственным правителем, но в качестве возражения ему указывали на возраст – 28 лет, а для того, чтобы стать членом директории, надлежало достичь по крайней мере 30 лет. Он отступил, не решившись потребовать, чтобы для него сделали исключение и таким образом нарушить конституцию, для защиты которой он устроил 13-е вандемьера. Впрочем, члены директории отнюдь не желали видеть его в своих рядах. Они не скрывали зависти к гению Бонапарта и открыто показывали, что их оскорбляет высокомерие и нарочитая независимость генерала. Он был удручен тем, что его считают необузданным демагогом и называют человеком 13-го вандемьера, хотя 13-го вандемьера он был лишь на стороне революции, то есть народных интересов. Наконец ему надоело, что за способом, которым Моро вел войну, закрепилось определение «искусный». Кроме того, он испытывал, если не инстинктивное влечение к революции, то инстинктивную неприязнь к роялистам. Поэтому он с радостью приветствовал республиканский дух в своей армии и поощрял его. Еще до Тулона он одержал свои первые победы над роялистами и над теми же роялистами взял верх в Вандемьере. Что за 5 армий он разбил? Это были армии, поддержавшие бурбонов, стало быть, роялистские армии. Но в этот час, когда он мог выбирать между безопасной ролью Монка и рискованной ролью Цезаря, тайное предчувствие грядущего величия в первую очередь заставляло его высоко нести республиканское знамя и не позволяло ему прислушиваться к каким бы то ни было предложениям. Это было честолюбивое стремление, некогда владевшее Цезарем, желание скорее быть главным лицом в какой-нибудь деревне, нежели вторым лицом в Риме. В самом деле, как бы высоко ни вознес его король, пожалуй, он ему даже чин конетабля, этот король будет неизменно выше его и оставит его в тени. Восходя с помощью короля, он всегда оставался бы не более чем выскочкой. Восходя в одиночку, собственными силами, он не делал карьеру, а шел к своей цели. При республике, напротив, его голова уже возвышалась над головами других, и ему оставалось лишь и дальше неуклонно расти. Возможно, его взор, при всей его проницательности, еще не обозревал горизонтов, открытых ему империей, но он уже предвидел в республике простор для дерзновенных действий и безграничный размах начинаний, соответствовавших дерзости его гения и безграничности честолюбия. Как бывает у людей с предначертанной судьбой, подчас творящих невозможное отнюдь не по воле Рока, а потому что им это предсказали, и с тех пор они считают себя избранниками провидения. Любое событие, представавшее перед ними в определенном свете, порой заставляло Бонапарта принимать важные решения. Из-за дуэли, свидетелем которой он оказался, из-за ссоры солдат по поводу обращения «господин» или «гражданин», перед ним вновь стал во всей своей полноте вопрос, в тот момент волновавший всю Францию. Фаро, упомянувший о генерале Ажеро и представивший его Бонапарту как последовательного приверженца демократии, Бонапарт уже давно об этом знал, невольно указал ему на помощника, которого он искал для осуществления своих тайных замыслов. Уже не раз Бонапарт размышлял о таком исходе событий, как переворот в столице, который свергнет директорию или покорит ее, как некогда был покорен конвент, и приведет к победе контрреволюции, то есть к победе роялистов и восшествию на престол какого-нибудь принца из династии Бурбонов. В такие минуты Бонапарт был исполнен решимости снова перейти через Альпы с 25-тысячным войском и отправиться через Лион на Париж. Карно своими огромными ноздрями, несомненно, почуял намерение Бонапарта, ибо написал ему: «Вам приписывают 1000 планов, один нелепее другого. Люди не в силах поверить, что человек, совершивший столько великих дел, может жить как простой гражданин». Директория, со своей стороны, написала Бонапарту следующее: «Гражданин генерал, преданность, которую вы неустанно проявляете по отношению к делу свободы и Конституции 1933 года, вызывает у нас исключительное удовлетворение. Вы можете всецело рассчитывать на содействие с нашей стороны. Мы с радостью принимаем ваши многочисленные предложения явиться по первому зову для защиты республики. Они являются еще одним свидетельством вашей искренней любви к родине. Вы не должны сомневаться, что лишь ради ее спокойствия, благополучия и славы мы прибегнем к вашей помощи». Это письмо было написано рукой Ларивильер-Лепо, и под ним стояли подписи «Барас», «Ребель» и «Ларивильер». Два других члена директории, Карно и Бартелеми, либо ничего не знали об этом письме, либо отказались его подписать. Однако, по воле случая, Бонапарт был осведомлен о положении членов директории лучше, чем они сами. По воле случая, некий граф Делоне д'Антрег, роялистский шпион, прославившийся во время Французской революции, оказался в Венеции в то время, когда этот город был осажден французами. Его считали и тайным агентом, и душой заговоров, замышлявшихся против Франции и особенно против итальянской армии. Это был человек с острым взглядом. Он понял, что Венецианская республика в опасности, и решил бежать. Но французские войска, стоявшие на суше, взяли его вместе со всеми документами в плен. Этого эмигранта привели к Бонапарту. Тот отнесся к нему снисходительно, как обычно относился ко всем эмигрантам, приказал вернуть ему все бумаги, за исключением 3 документов, и, под честное слово, отправил его вместо тюрьмы в Милан. В одно прекрасное утро стало известно, что граф Делоне д'Антрег, злоупотребив доверием, оказанным ему главнокомандующим, покинул Милан и сбежал в Швейцарию. Однако один из 3 документов, что он оставил в руках Бонапарта, при нынешних обстоятельствах представлял чрезвычайную важность. Это был предельно точный отчет о том, что произошло между Фош-Борелем и Пишегрю в результате первого свидания, о котором мы рассказали, того, что состоялось в Дауэндорфе, когда Фош-Борель явился к Пишегрю под именем гражданина Фенуйо, разъездного торговца шампанскими винами. Известному графу де Монгайяру, о котором, как мне кажется, мы уже упоминали в нескольких словах, было поручено продолжать склонять Пишегрю на сторону принца де Конде. Попавший к Бонапарту документ, написанный господином д'Антрегом под диктовку самого графа де Монганьяра, содержал перечень предложений принца де Конде главнокомандующему Рейнской армией. Господин принц де Конде, наделенный всеми полномочиями короля Людовика XVIII, за исключением права жаловать голубые ленты, обещал Пишегрю в том случае, если он согласится сдать город Юнинг и вернется во Францию во главе австрийцев и эмигрантов, назначить его маршалом Франции и губернатором Эльзаса. Он собирался даровать ему: первое – красную ленту, второе – замок Шамбор с парком и 12 пушками, взятыми у австрийцев в придачу, третье – миллион наличными, четвертое – ренту в размере 200 тысяч ливров, 100 тысяч из которых после его смерти перейдут по наследству к его жене, если он женится, и 50 тысяч – его детям. Эта рента будет выплачиваться до тех пор, пока не угаснет его род. Пятое – особняк в Париже. Наконец, было обещано, что город Арбуа, где родился генерал Пишегрю, будет носить его имя и будет освобожден от всех налогов в течение 20 лет. Пишегрю наотрез отказался сдать Юнинг. «Я никогда не стану участвовать в заговоре», — сказал он. «Не хочу быть третьим изданием Лафаэта и Дюмурье. Мои средства и надежны, и велики. Их корни не только в моей армии, но и в Париже, в провинции и в моих коллегах-генералах, которые разделяют мое мнение. Я ничего для себя не прошу. Когда добьюсь успеха, мне выделят мою долю. Я нечистолюбив. В этом отношении вы можете заранее быть спокойны, но для того, чтобы мои солдаты закричали «Да здравствует король!», каждому из них надо будет вложить в правую руку полный стакан, а в левую — экю в 6 ливров. Я перейду через Рейн и вернусь во Францию под белым знаменем, пойду на Париж и свергну любое правительство, какое там будет в пользу его величества Людовика XVIII. Однако мои солдаты должны получать свое жалование каждый день, по крайней мере, вплоть до 5-го дня после того, как армия вступит во Францию. Впрочем, они поверят мне на слово. Переговоры прошли неудачно из-за упрямства Конде, который хотел, чтобы Пишегрю провозгласил короля с другого берега Рейна и отдал ему город Юнинг. Хотя Бонапарт стал обладателем ценного документа, он отказался им воспользоваться. Ему было нелегко обвинить в измене генерала с таким добрым именем, как Пишегрю, чей военный талант он высоко ценил. К тому же Пишегрю был его преподавателем в Бриенском училище. Но, тем не менее, он уже прикидывал, что мог бы сделать Пишегрю как член Совета старейшин. В то утро, когда Бонапарт вел разведку в окрестностях Милана, ему принесли письмо от его брата Жозефа, извещавшего его о том, что Пишегрю был не только назначен членом Совета 500, но к тому же почти единогласно избран его председателем. Итак, теперь у Пишегрю два козыря – новые гражданские полномочия и прежняя популярность среди солдат. Вот почему Бонапарт немедленно принял решение послать Кожеро гонца с сообщением, что он его ждет. Кроме того, дуэль, свидетелем которой он стал, и повод к этой дуэли определенно повлияли на его выбор. А двое соперников даже не подозревали, что во многом благодаря их недавнему содействию Ожеро станет маршалом Франции, Мюрат – королем, а Бонапарт – императором. И правда, ничего подобного бы не произошло, если бы 18-го Фруктидора, как и 13-го Вандемьера, не уничтожило планы роялистов.